Глава 25. «Придется идти пешком», — сказал Брен. «Дня два, наверное. Надо пройти лес насквозь». Армия обогнала нас, но мы знали, что послоградцы не торопятся наступать и еще надеялись добраться до абсурдов раньше них. Однако успех нашего предприятия зависел от того, удастся ли нам обучить арийкаев. Каждые два часа мы давали отдых своим усталым, натруженным ногам, а заодно закрепляли с ними старый урок или опробовали новый. Сами арийкаи и их батареи казались неутомимыми. Не знаю, оплакивали ли они своих погибших товарищей, и если да, то как? Наш пленник спокойно топал впереди, слегка подавленный то ли обстановкой, то ли недавней атакой. Брен выбирал направление с помощью какого-то ручного механизма. Темнота окружавшего леса, темно-синего, от растительности, тревожила меня. Лес был полон шумов. Вокруг нас двигались какие-то диски и спирали. Местную фауну мы озадачивали. Хищники не рассматривали нас как добычу, а потенциальные жертвы как хищников. И потому нас не боялись, но и не трогали. Те, у кого были глаза, смотрели на нас с недоумением. Однажды кто-то из арийкаев сказал, что рядом с нами находится что-то опасное. Кастеп Флоранши, огромный как амбар, открывал и закрывал свои зубастые челюсти. Будь арийкаи одни, он наверняка напал бы, но присутствие нас, чужаков, укротило его инстинкты, так что мы их спасли. Им удалось прихватить с места катастрофы несколько чипов, но не все. Так что пользоваться тем, что у них было, им приходилось с умом. Когда кого-нибудь из них припирало, он брал чип, уходил в лес и слушал голос Эскела, а потом догонял нас, слегка веселый, но с ясной головой. Мы шли до позднего вечера, пока лес не поредел и не сменился травянистой степью с разбросанными по ней отдельными деревьями, над которыми ярко светились руины. Там мы вознаградили себя коротким сном. Для меня главным оставалась учеба. «Вы как та девочка. Вы та девочка». «Господи Иисусе!» — не выдержала я. «Да скажите же это, наконец!» Уверена, они волновались не меньше, чем я. «Ил-Сип», — сказала я. «Спросить у них вот что. Они знают, кто я?» «Язык», — арийкаи забормотали. «Она та девочка, которая...» Я их перебила. «Я имею в виду, знают ли они, кто я на самом деле. Они знают, что значит девочка. Им известно, что я сравнение, но знают ли они, что девочка — это я? Что они думают о вас, Ил-Сип? Сколько вас?» «Вы знаете, о чем она спрашивает», — вмешался Брен. «Тайна счета. Считают ли арийкаи послов одним человеком или двумя? Служители всегда твердили нам, что это бессмысленный, непереводимый, невежливый вопрос. Я прошу прощения, но мне необходимо, чтобы они поняли, что вас двое, иначе они не смогут понять, что я одна, и что мое идиотское кваканье — это язык, что я говорю с ними». Арийкаи наблюдали за тем, как одна персона из мяса лопотала быстрее и громче, чем обычно, обращаясь к остальным. После недолгого молчания Брен сказал: «Именно этой темы послы всегда особенно старались избегать». «Так объясните им», — сказала я. «Послам пора перестать быть единственными настоящими людьми. И все же нам вряд ли удалось бы опрокинуть вековую традицию мышления арийкаев даже с такой продвинутой группой, как наша, если бы они уже не имели некого смутного представления о том, что мы — существа мыслящие». Танцовщица и его товарищи сперва отреагировали в таком роде, что, мол, «Да, конечно, ну и что с того?» Но Ил-Сип повторяли эту мысль снова и снова, и они сначала заинтересовались, потом смешались, а потом не то испугались, не то разозлились. Наконец я увидела, как они переживают нечто похожее на откровение. «Она разговаривает», — твердили им Ил-Сип. «Девочка, которая съела то, что ей дали. Как я говорю с вами?» «Да», — сказала я, и арийкаи уставились на меня. Да. Язык был для Арикаев двояким единством мышления и истины. Заявив, что я это понимаю, Илсип произвели на них сильное впечатление. Им сообщили, что я разговариваю, а язык гласил, что в таком случае должны существовать языки, отличные от языка. «Попросите их произнести это», — сказала я. «Пусть скажут, что я тоже говорю». Испанская танцовщица произнес это. Человек в синем разговаривает. Остальные слушали. Потом с большими усилиями каждый повторил то же самое за ним. «Они в это верят», — сказала я. Вот тогда все и начало меняться по-настоящему. «Переводите», — велела я Илсип. «Вы знаете меня», — обратилась я к Арикаям. «Я девочка, которая съела и так далее. И похожа на вас, а вы похожи на меня. А я на вас. Я — это вы». Один из них вскрикнул. Что-то происходило с ними, со всеми. Испанская танцовщица не сводила с меня глаз. «Ависа», — предостерегающе сказал Брен. «Скажите им то, что я говорю», — велела я. Я посмотрела на танцовщицу. Взгляд его почти глаз я встретила с такой настойчивостью, как будто говорила с человеком. «Скажите им». Я ждала, когда все исправится, танцовщица, так что я такая же, как ты. «Я — это ты. Я взяла то, что мне дали, значит, я, как все. Я — это они». Я посветила на себя фонариком. «Я свечусь в ночи, я похожа на луну. Я как луна, я и есть луна». Я легла. «Они ведь знают, как мы спим, правда? Я так устала, что лежу неподвижно, как мертвая, я похожа на мертвую. Я так устала, что я мертва, видите?» Арикаи были ошарашены. Их спины и крылья трепетали, то складываясь, то разворачиваясь. Их дающие крылья тянулись ко мне, заставляя Брена вскрикивать от беспокойства, но не касались меня. Они бормотали слова и звуки. «Что происходит?» — спросила Ил или Сип. «Не переставайте переводить», — потребовала я. «Даже не вздумайте». Арикаи выкрикнули что-то все вместе, их голоса слились в устрашающий, мгновенно оборвавшийся хор. Они отвели глаза. «Не останавливайтесь. Я девочка, которая съела, бла-бла-бла. Что вы там говорили мной все это время? Все, что, по вашим словам, похоже на меня и есть я. Вы это уже сделали. Идея в том, чтобы обозначить вещи при помощи других вещей». Я остановилась перед испанской танцовщицей. «Скажите ему его имя. Скажите ему. Давным-давно были такие люди, которые носили одежду черно-красного цвета, как твои отметины. Испанские танцовщицы». Я услышала, как Илси произнесли придуманный ими неологизм. «Испанская танцовщица». «Я не могу произнести твое имя на языке, вот я и придумала тебе новое. Испанская танцовщица. Ты похож на испанскую танцовщицу, поэтому ты — испанская танцовщица». Один за другим, почти без паузы, Арикаи коротко вскрикивали и замолкали. Их глаза прятались. Они начинали покачиваться. Долгое время никто не говорил ни слова. «Что ты наделала?» — прошептала Сип. «Ты свела их с ума». «Вот и хорошо», — ответила я. «Мы ведь для них сумасшедшие. Мы говорим правду через ложь». Как в ускоренной съемке растений, глаза кораллы испанской танцовщицы выпустили бутоны. Он заговорил и выдал два ручейка какой-то чепухи. Остановился, подождал, начал снова. Ил и Сип и Брен переводили, но мне это было не нужно. Испанская танцовщица говорил медленно, точно вслушиваясь в каждое свое слово. «Ты — та девочка, которая съела. Я — испанская танцовщица. Я такой, как ты. И я — ты». Кто-то из людей ахнул. Испанец изогнул назад глаза коралла и уставился на свой спиной плавник. Два глаза повернулись ко мне. На мне есть отметины. Я испанская танцовщица. Я не сводила с него глаз. Я, как и ты, жду перемен. Испанская танцовщица — та девочка, которой сделали больно в темноте. «Да», — прошептала я, и Илсип повторили. «Шешкус, да». Другие арийкаи заговорили. «Мы — та девочка, которой сделали больно. Мы были как та девочка. Мы — та девочка». «Расскажите им их имена», — сказала я. «Ты ходишь, как одна птица с Теры, как утка. У тебя изо рта брызгает жидкость, поэтому ты креститель. Объясните им, Илсип, сможете? Скажите им, объясните им, что город — это сердце. Я как человек, который капает жидкостью, я — это он». Ошеломленные внезапным откровением, они продолжали горланить сравнения, которыми я их называла, до тех пор, пока тени превратились в ложь, и так они сказали правду, которую не могли произнести раньше. Они заговорили метафорами. «Господи», — сказала Ил. «Иисус Христос Фаратектон», — сказал Брен. «Господи», — сказала Сип. Арийкаи заговорили друг с другом. «Ты испанская танцовщица». Я чуть не заплакала. «Господи Иисусе, Ависа, ты это сделала!» Брен долго обнимал меня. Ил Сип обнимали меня. Я держалась за них троих. «Ты сделала это!» Мы слушали, как новые арийкаи придумывают друг другу имена, беспрецедентные в прошлом. Лишь двое несчастных не поняли ничего, несмотря на все мои объяснения, и недоуменно таращились на своих товарищей. Но остальные заговорили по-новому. «Я не такой, каким был всегда», — сказал нам испанская танцовщица. Много позже, проведя в нашем лагере несколько часов, я взяла чип и, медленно помня о том, сколько времени прошло между дозами, проиграла его. Эскел описывали на нем свою одежду. Те двое, которые не переменились, я назвала их Даб и Руфтоп, которые не пережили тот же сдвиг, что и остальные, реагировали на звуки с обычным возбуждением наркоманов. Но другие — нет. Я смотрела на арийкаев, они — на нас. Вдруг они начали медленно разбредаться в разных направлениях. «Я ничего не чувствую», — сказал один. «Я не...» «Поставь другой», — сказал Брен. Эскел тонкими голосами понесли еще какую-то чепуху, а арийкаи переглядывались. «Я не...» — сказал другой. «Я взяла новый чип». Эскел забормотали о важности непрерывных поставок медикаментов и снова реагировали только двое. Остальные слушали разве что с некоторым любопытством, не больше. Я попробовала другой, и пока Даб и Руфтоп костенели в неподвижности, новые арийкаи недоуменно попискивали, слушая смехотворные заявления Эскела. «Что случилось?» — выдавили Илсип. «С ними что-то не так?» «Да, это было свойство нового языка, нового мышления. Теперь они могли обозначать, и между словом и тем, что оно значило, возникала элизия, зазор, с которым они учились играть. Они получили свободу для осмысления новых идей». Хохоча, я бросила им чип, и они стали их перебирать. Поляна, на которой был наш лагерь, наполнилась перекликающимися голосами Эскела. «Мы изменили язык», — сказала я. Внезапная перемена, она сработала. Теперь в нем нет того, что их отравляло. Оно и существовало лишь потому, что сам язык с его раздвоенным единством миромысли был невозможен. Он сам противоречил себе. Стоило языку, мысли и миру разделиться, как это случилось только что, и возбуждающее притяжение невозможного исчезло. Не было больше тайн. Там, где раньше был язык — загадка, остался просто язык. Звуки, обозначающие вещи, сообщающие, что с ними делать и для чего. Арийкаи перебирали чипы, недоверчиво вслушиваясь в собственное восприятие того, что было на них записано. По крайней мере, я так думаю. Испанская танцовщица сидел, пригнувшись, но его глаза были обращены ко мне. Быть может, теперь он понимал, как никогда раньше, что звуки, которые издаю я, — это слова. И он слушал. «Да», — сказала я. «Да». И испанец заворковал и, синхронизируясь сам с собой, повторил «да, да».